Алло. Алло, Да. компания ЕК, могут ли, Евгений Владимирович? Какая Вот посмотрите, компания? пожалуйста. Джоймани, вот мы вам предлагали закрытие займа за сумму основного долга. Сегодня поступит от вас оплата? Ну, 7 тысяч рублей. представьтесь. А то вот такое ощущение, что прям Я же вам забежали, так сказал, спешите. могу-то. Нет, за что-то вы не услышали. Могу-то, Евгений Владимирович, единое коллекторское агентство. Мы вот с вами договаривались Единое 27 числа, что вы... коллекторское агентство. Работаете в Да. интересах Joy Money в порядке статьи 1005 агентский договор. Правильно я понимаю? Все правильно понимаете. Наконец-то разобрались. Кому в данный момент звоните? Валерии Владимировне, это не вы? Это я. Возможно. Да. Так. Что, кому, сколько, еще раз повторите, надо внести? В компании Joy Money 7 тысяч рублей на закрытие займа полностью. Понятно. Как указано в дополнительном соглашении, которое мы вам отправили. Ну, замечательно. Дополнительное соглашение пришло. Единственное, в чем загвоздка? Кредитор до сих пор не прислал мне уведомление о том, что привлек вашу компанию для работы и взаимодействия со мной Вы по можете возврату зайти в личный просроченной кабинет, задолженности. нажать раздел «Документы», там есть это все. Где прописано то, что В я личном должна кабинете, в заходить, разделе «Документы». что-то нажимать и смотреть, если у нас в рамках 230-го федерального закона имеется два законных способа уведомления, то есть заказное письмо с уведомлением о вручении и курьером под роспись. Валерия Владимировна, я вам позвонил спросить, поступит ли от вас оплата. Ну, мы с вами взрослые, да, есть образованные люди, грамотные. Да, И да. просто позвонить, спросить, и серьезный разговор, я считаю. Да так оплата поступит или нет? Так я же вам все сказала. Что вы сказали? Вы сказали, что вы будете оплачивать. 27 марта вы мне это сказали, мы вам отправили 27 документы, марта чтобы я вы были сказала. уверены. Вы меня в данный момент сегодня услышали, прослушайте заново разговор, услышьте мои требования, и потом будете уже предъявлять свои требования и всякие акции устраивать. Мы вам требования предъявляли? Мы вам сказали, что мы закроем Вы ваш не займ за имеете сумму права основного долга. ничего закрывать. Вы по агентскому работаете. Вы исключительно Все. агенты. Ладно, ладно, не платите, не платите, все, ладно. Вам предложили, вы записываете разговоры, под запись разговоров вам предложили максимально лояльные условия. Ну не хотите, не хотите, не платите. Это Мне ваше дело. кредитор должен И ваше право предлагать, а не касается. какой-то агент. Вам кредиторы предложил. Вам документы пришли на электронную почту. В Да личном кабинете вы это успокаивайся, все сами видите. тишина, тишина, тишина. Все, у вас есть ко мне вопросы какие-то? У меня их и не было. Ну Прощаемся. и все. Ну Давай. и все. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Надежда Ивановна, это вы с вами разговариваю. Да. Компания ОМФК ЦФ «Вива Деньги». Меня зовут Ленов Артем Юрьевич. Запись телефонного диалога. У вас задолженность 3400 перед нашей компанией. Что происходит? Почему отказались платить по нашей компании? Ну так решила вот. Что? Решила так. Что вы так решили? Отказаться. А кто вам дал право отказываться? Я Кто дала вам? себе такое право. Вот Вы решила себе и дали такое все. право? Вы решили отказаться от оплаты или что? Да. Я вас понял. А кто вам дал право отказываться от взятых на Да себя я сама обязательств? себя взяла, сдала. Я вас услышал. Вы мне скажите, вы где проживаете, по какому адресу? У вас что, нет данных? Я уточняю, где вы проживаете? Да звоните с горячей линии, уточняйте. Сотовый звонит, уточняйте. Надежда Ивановна, в ваших интересах со мной разговаривать. Не хотите Да по телефону хорош общаться? Будем знать-то. В решать каких вопрос при интересах? встрече. Давай Понимаете? приезжай. По регистрации в Давай Геленджике живете приезжай. Приезжай. или не в Нефтекумске? Найдешь. Вы скажите, где вы живете? Да Вы найдешь, я прятаться, не боюсь скрываться тебя. задумали от нашей компании? Да не боюсь Надежда тебя Ивановна. никто, Да хватит приезжай. сени, вы не одна такая. Но вот ты Надежда Ивановна, обломишься после такого понимаете? разговора. Надежда Ивановна, да как показывает практика, понимаете? Да какая тебе практика-то? Я тебе практику говорю, приезжай, даже тебе на видео снимай, на YouTube выложу, клоун. Надежда Ивановна, в общем, смотрите, у вас есть 3 часа, чтобы погасить задолженность. Мне сказала, не будет если ничего. Оплаты, мы от вас не увидим, компания вправе ваш долг продать, коллекторская организация. Переуступить право требования, не продать. Вы продают колбасу. Надежда Ивановна, а ты меня услышал? Вы мне не тыкайте, уважаемый. Будьте да буду я тебе тыкать. Разговаривать так. Говно всякое вот. Названивает, еще угрожает мне. Я вас понял. В общем, Надежда ну Ивановна, все, давай ожидайте тогда. Последствия, принято вами решение. Угу. Всего доброго. Пошел нахер. До свидания. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Компания ВИЭС, я инспектор Шелихова Елена Вячеславовна, у нас ведется запись разговора. Mm-hmm. Уточните, это ваш личный номер или это организация у вас? Как вы все ли интересуетесь? А, мне нужна Татьяна Васильевна. Я слушаю. Татьяна Васильевна, у вас на сегодняшний день оставалась задолженность через микрофинансовые компании и заем в размере 58 тысяч рублей, требования кредитора погасить. Татьяна Васильевна, я вижу, с вами беседовали, да, уже по данному вопросу или нет еще? Я не помню. Меня не очень беспокоит этот вопрос. Почему вас не беспокоит этот вопрос? Я спокойно к нему отношусь. Угу. Татьяна Васильевна, дайте год рождения ваше. Зачем? Ну как зачем? Зачем я должна непонятному Эвересту что-то уточнять? Вы кто вообще? На браконе Татьяна Васильевна. Возможно. Это у вас больно молодой голос. Красивый? Не моей компетенции обсуждать голоса. Понятно. А вы как считаете? Ну, я не знаю, я бы спокойно ответила. Мне? Да мне-то все он должен нравиться. Главное, чтобы он людям нравился. Нормально, нормально. Ну, спасибо. Нормально. Ну и кем приходится вам, Татьяна Васильевна? Мной. Ну это не вы, я знаю точно. По телефону увидели. Ой, волшебница какая вы. Нет, по голосу я слышу. По голосу слышите? Татьяна Васильевна, 65-го года рождения. А вы какого? У вас голос молодой. Ну и что, я постоянно каждое утро яички сырые пью. Домашние. Да ладно. Да, правда. Подскажите рецептик. Ничего, просто сырое яйцо и ничего больше не кушайте. Ну, в течение часа. И голос будет такой же. Да? Да. Надо же. Да. Обязательно воспользуюсь вашим советом. Тем более, вы постоянно же с людьми разговариваете. Да, вам всегда да, надо да, иметь поэтому красивый, чудесный, великолепный голос. Да, конечно. Я тоже так считаю. Так. Тем более, наверное, и вам приходится частенько общаться с людьми. Постоянно. Постоянно. Постоянно. Угу. А на данный момент запись разговора ведется? Конечно. Ведется. Угу. И когда вы выкладывать будете? А когда бы вы хотели? Ну, не знаю, можно завтра. Завтра? Ну, хорошо, давайте завтра. Хорошо. Всего доброго вам. До свидания. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Метрофинанс», отдел взыскания. Меня зовут мистер Екатерина Александровна. Надежда Ивановна, вы у нас на просрочке находитесь 20 дней. Почему оплату не вносите? Ну, я не могу внести оплату. По какой причине? Я очень хочу услышать Чуева Кирилла Евгеньевича. Он разбил мое сердце. Чем, Надежда Ивановна? Чем? Своим голосом. Я не могу больше жить без его криков. Понимаете? Где он? Надежда Ивановна, давайте мы будем с вами серьезно разговаривать. Не смейтесь, не смешно. Вы скажите, с ним все хорошо, и тогда я отвечу на все ваши вопросы. Надежда Ивановна, прекратите уклоняться, придумывать какие-то скажите, нелепые истории. Скажите, с ним все хорошо или нет? Слушайте, Надежда Ивановна, я не отвечаю. Или из этого петуха суп сварили? Сейчас я с вами разговариваю. Ты мне не нравишься. У вас есть обязательства. Почему вы их не выполняете? Я буду молчать. Ну и молчите, Надежда Ивановна, только когда пойдете, у тебя а когда выездная бригада поедет ко мне? На первом микрорайоне, ага, дом 16, так, квартира 78, так, по соседям по 100 рублей деньги занимать. По соседям? А вы, может, подъедете сами, пройдетесь по этим соседям, а то они такие жадные, мне не дадут. А если вы приедете, да, Надежда они Ивановна, дадут махом. Вам не дают, потому что вы да, не да, можете. Да-да, вот приезжайте и пособирайте, походите с протянутой рукой и попросите, подайте, пожалуйста, подайте, пожалуйста. Мы из Метрофинанса, мы нищеброды. Ну дайте хоть по 10 рублей, по 100 ты загнула. Куда нафиг по 100? Поэтому приезжай. Да-да-да, нет, а ты делай щенячью рожу свою. Приезжай. Не-не-не, я не пробовала. Ты будешь на меня работать, а я твоя госпожа. Ой, Надежда Ивановна, ага, идите и пробуйте деньги зарабатывать. Ой, какая ты завистливая. Сидишь там, глотку рвешь. Ага, да, я как будто тебя продаете? Послушала и побежала. Ой, как смешно. Побежите, наивная, Надежда Ивановна, наивная запомните, ты, раз и навсегда, дурочка. В любом случае, ни копейки, ни рубля не получишь. Я тебе могу свою судьбу рассказать. Носит, сейчас ты месяц мне позвонишь, и я уеду в Эверест. И пошлю тебя на ахер. Да-да-да. Ой, как не стыдно. А мама не, так мне не стыдно. С такой шапкой, как ты, я всегда буду так разговаривать. Поэтому, думаю, номерочек запомнишь, Аболда. И в следующий раз, прежде чем мне звонить, читай «Отче наше», потому что сегодня я добрая, а в следующий раз будет намного хуже. Поняла меня, Шваль из Метрофинанса? Услышала? Все? Все, иди умывайся. Подмывайся и домой. Жену домой, Шваль, сказала. Ходить, брать, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, слышь отсюда. Идите, работайте. Нет, маме, с сейчас папой, ты пойдешь на цепь у меня, ты меня доведешь. И будешь гавкать, когда я тебе разрешу. Вы за свои 30 тебе погода, ясно? Ничему так и не тебе научили. Ясно, Шваль? Всего доброго вам. Кыш, сказал. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Алексей зовут, звонок поступает из отдела взыскания банка Тинькофф. По поводу обслуживания счета Сергея Николаевича. Валерия Владимировна, нам не удается с ним связаться. Вы знаете, с чем это может быть связано? Не удается связаться. Все правильно. А дело в том, что я вот вчера рядом с ней сидела, и она с вами разговаривала. Зачем же вы обманываете? Вы говорите про Валерию. А вы про кого? Не стыдно, Тиньков? Микрофончик-то включите, включите микрофон. Еще раз повторите, вас не слышно. А, это меня не слышно. Понятно. Ну так продолжим как разговор. Это не важно. Я вас не слышал. Как вам вы можете мне говорить, моя госпожа. Сейчас речь идет о Сергее Николаевиче. Нам не дают с ним связаться, а не с девушкой. А что с ним? И он сидел со мной за одним столом, и Валерия с ним сидела за одним столом. И мы были все вместе и прекрасно слышали, как все с вами общаются. Банк Тинькофф. Алешенька, сынок. Аксис. Вы корректнее общаетесь. Фамилия, имя, отчество называют свои. Сергей Николаевич. Меня ты называй фамилию имя, отчество, или я тебя буду звать Алеша. Я вынужден буду просто прервать с ним разговор. Ну вот представляй себе, как положено, от того, что ты его прервешь, тебе легче я не будет. Ты сказал, что ты Алеша. Фамилия, имя, отчество и должность. Нет, это вы так называете. Алыков Алексей Игоревич, кредитный инспектор. Кредитный эксперт, ага, замечательно. Так, инспектор. И зачем же вы эксперт? Какую же криминалистическую нет, школу ты закончил? эксперт. Кем вы приходит, Евгений Николаевич? Любовницей. Нам не удается с ним связаться. С чем это может быть связано, вы знаете? Он всегда занят мною. А кто-то рядом с вами есть, кто корректно может общаться? Я нормально общаюсь, вы спросили, я вам ответила. Нам некогда до ваших разговоров. Вот у меня минут 10 появилось, поэтому я сейчас разговариваю. Я так понял, вы сейчас не готовы разговаривать нормально? Да нормально я разговариваю, рассказала любовник. Он сейчас рядом с вами, Сергей Николаевич? Нет, он не рядом со мной. Я его отпустила на 10 минут. Давайте перезвоним через 10 минут. Давайте. Всего доброго, до свидания.